Раздел 34. Тот уже служил в США, там, куда его никогда не послали бы, да вынудили кое-какие обстоятельства. Служащая полиции, брат которой был помощником руководителя политической разведки, сделала хорошую карьеру, уцелев после всех чисток, и не забывала, кто спас ей жизнь, вовремя приказав оборвать все связи и отойти от дел. Работала она теперь в секретариате ООН. Там присмотрелась к ней американская резидентура КГБ и узнала нечто загадочное. Короче, служащая согласна работать во благо мира, дружбы и вселенской справедливости, но при одном условии. Если ее попросит об этом человек, с которым она рассталась 3 года назад, такого-то числа, в доме, на такой-то улице. Комитет ничего подобного в своих амбарных книгах не нашел и скромненько оповестил ГРУ о необычном капризе одной перспективной гражданки. На Петю в управлении наорали, потом восстановили его былые навыки проваливаться, фигурально выражаясь, сквозь землю, так проваливаться, чтоб намека не было на то, что исчезнувший знает о слежке. В центре Москвы был полигон, на котором воспитывались трудяги такого ремесла. Здесь Петины навыки довели до совершенства, потом ему приказали собрать чемоданы, да двигать в США. Нужная должностенка в аппарате посольства уже нашлась. Немыслимо трудно было отрывать детей от деда, почуявшего скорую смерть и цеплявшегося за Сашу и Нату. Глаша рыдала и напропалую крыла Америку. Добрые коровы пощипывали вкусную травку на просторах Америки или жевали в стойлах смеси по рецептам передовой науки. Климат там, в США, был и для детей подходящим. Животиками они здесь не маялись, масло из Австралии выписывать не приходилось. Петя раз в 2-3 недели встречался со служащей из секретариата ООН, влюбленной парочкой. Разъезжали они по мотелям и скромным пансионатам. Женщина выучила по-русски очень нравящееся ей имя — Петенка, и по ночам шептала его в костромские уши. Приглашенный на смотрины Лукова, он приоткрыл дверь, глянул на Виктора Степановича и сокрушенно покачал головой. Старовато выглядел 35-летний Луков. Глаза набрякли страданиями, на которые он обрек сам себя. А что касается секретов, то не было их у Лукова. Да и кому они нужны? Работали-то почти открыто, а 3 информатора, что передал будто бы он помощнику, так она, эта троица, сплошь состояла из мертвых душ. И главное, сколько лет не наблюдали за ними, ни признака того, что кто-то знал о работе их якобы на русских. И, вероятно, такая шальная мысль мелькнула, Лукова потому прислали к нему помощникам, чтобы дать тому возможность перебежать к американцам, очернив тем самым отца своего. Психоаналитик из КГБ спросил Петю: «Ну как?» «А так, мойте руки перед едой». Через 10 минут трубку в Нью-Йорке взял Андрей Громыко и с неподражаемым белорусским акцентом заговорил, отпуская Лукову грехи его и обещая полную безнаказанность, если тот по прибытии в Союз все расскажет честно. Глаша расцеловала Петю. «Спасибо тебе, родной, ты правильно поступил. Теперь этому мерзавцу врежут червонец, а то и все 15 с конфискацией имущества. Эх, жаль, что расстрелять нельзя». Американцы охотно отпустили Лукова. Им обещали сохранить перебежчику жизнь. Тот все честно рассказал в СССР и безропотно встретил приговор, отдали ему по-божески, ниже низшего предела, то ли 10, то ли 12 лет, сколько именно, да Пете на это наплевать было. Долг платежом красен, и служащая секретариата он вовремя шепнула Пете: «Пора тебе отсюда уносить ноги, да я и замуж выхожу. Жить буду в Бразилии, в общем, не поминай лихом». Вернулись в Москву, повели детей на кладбище к деду, который уже не мог дать дочери верный совет, а у той накопились вопросы к нему. Стали беспокоить Саша и Ната. На подходе к взрослости у них медленно и верно назревала взаимная неприязнь. Сестра ябедничала на брата, брат на сестру. Сказывались, видимо, пинки, которыми обменивались недомладенцы там, в утробе. Мать Пети еще держалась, метлой не помахивала, силы не те, но на огороде копалась. Научила Нату и Сашу пить чай в прикуску из блюдечка. И ее похоронили вскоре. Потом капитана первого ранга Хворостина, накануне смерти он попросил их заехать к нему в госпиталь. Глаша и Петя так и не поняли, зачем они ему понадобились. Но, видимо, что-то семья их значила в его жизни. Это они поняли на поминках, увидев на стене фотографию. Петя и Глаша сидят рядышком на диване. И еще одна. Все трое на том же диване, а Ната и Саша в ногах у них пристроились. Похороны же были тихими. Солдаты почти беззвучно пальнули в небо прощальные залпы. А друг Джордж пер безостановочно в гору, задержался в штаб-квартире НАТО, где царствовали трезвенники, и ратовал за добрососедские отношения с СССР, строя свои корыстные надежды, что когда-нибудь враждующие блоки примирятся, воспрянут старые времена, и они с другом Питом не один еще ящик скотч-виски одолеют.